Глава четвертая. «Вот тварь! По-другому и не скажешь!» Выплеск адреналина чутка притормозил картинку, позволяя разглядеть противника. По первому впечатлению — мумия. Иссушенное тело трещало анатомическим атласом. Обрывки одежды, под которой бледная грязная кожа. Морда — череп. Полное безумие на остатках человеческого лица и клацающие челюсти. Если без фанатизма, в комитет по встрече зачислили человека на последней стадии истощения. Диссонансом отметил шустрое движение нападавшего. Успел только вскинуть лопатку, и желто-черные клинья зубов сомкнулись на древке. Руками тварь мазнула по комбезу, попыталась ухватить. Вывернул лопатку и ударил нападавшего под колени. Завалил, используя инерцию, поддернул черенок сквозь стиснутые челюсти, лезвием продрал щеку. Несколькими ударами загнал отточенную кромку в глотку иссохшему. Скрежетнуло, хрустнуло. Нижняя челюсть упыря безвольно отвисла, а затем и черепок запрокинулся. В ране забелел перерубленный позвоночный ствол. Сместился назад, наблюдая за короткой конвульсией ушлепка. Крови нет, ни капли. Просто черное мясо и белая кость. Я медленно и тяжело выдохнул. Встреча не задалась. Но зона многообещающая, скучно точно не будет. Пригляделся к поверженному телу. Есть заскорузлые шрамы, в нескольких местах стесано мясо. Как это жило, непонятно. Вялый голосок намекнул на шикарную тематику зомби, но был послан нахрен. Объяснение есть всему, а чему нет, того просто не существует. Ну, с почином! Я осмотрел свой инструмент. Надо бы подточить и почистить. Представил, как затыкиваю тварь перочинным, и скупо усмехнулся. Затыкаю, не сомневайтесь. Во избежание новых сюрпризов осмотрел улочку. Оглянулся на прореху в барьере, сквозь которую виднелся пейзаж оставленной зоны. Отличия неоспоримы. Иная кладка, текстура, и если обобщить, новый ареал выглядел гораздо свежее. Развалины, кособокие обломки конструктов, да, антураж не изменился, но катаклизм явно запоздал на годы. Приму как данность и даже с оптимизмом. Местные кварталы не столь пусты и могут порадовать полезными находками, как и врагами. Жить становится веселее, жизнь обретает смысл. На оптимистичной ноте покинул проулок, забрался на перевернутый искореженный автобус и осмотрелся в поисках возвышенности, с которой можно изучить окрестности. В лицо дунуло горьковатым ветерком. Местный город звучал сотней шорохов и скрипов, легким шелестом. За автобусом в небольшой рытвине вольготно раскинулся кустарник с зачатками зелени. Почти джунгли. Небо столь же ровное, равномерно залитое светом. Серости чуть меньше и ни одной знакомой звезды вроде солнца. Но жизнь чувствовалась. Один ее больной последыш как раз остался позади, с отхреначенным черепом. Присмотрев дырявый остов девятиэтажки свечки, в которой сохранилось достаточно перекрытий для восхождения, я направился в марш. Уже привычно прислушался к инсталляции. Направление выдержано. Зов немного усилился, что внезапно порадовало. Точно функция подбросила мозгу эндорфинов. Шел осторожно, не экономя время. Временами замирал на несколько минут, оценивая обстановку. Чувство пустоты ушло, а значит, спешить не надо. Продвигаться с чувством, с толком, с расстановкой. В идеале избегать открытых мест, использовать разломы, баррикады и строительного мусора. По пути наткнулся на ряд магазинчиков, некогда оккупировавших первые этажи зданий. У одного с разбитой вывеской, рухнувшей на крыльцо, притормозил. Судя по остаткам красного креста на картинке, это фармацевтика. Общий вид строения выглядел многообещающе. Повреждения не нарушили общую целостность. Заходи и радуйся. Поднялся по ступеням, приоткрыл разбитую дверцу. С легким скрипом створка поддалась. Пахнуло мертвечиной. Труп в данной обстановке на пользу, как возможность прибарахлиться. Небольшой занозой оставалось то, что его убило, но при здравой оценке рисков возможности перевешивали угрозу. Я вошел, и под ногами захрустело. Витрины ожидаемо выпотрошены, При этом вскрывали их аккуратно, со знанием дела. Я поднял с пола раздавленный блистер с этикеткой аспирина. Мечты и надежды. Ни одной завалявшейся таблетки. Свежих следов нет, что печалит. Пусть враги, пусть угроза, но из пустоты ответов не получишь. В глубине помещения грохнуло. Я рывком ушел под прикрытие прилавка. Дверца в служебное помещение содрогнулась от удара. Кто-то подпер ее табуретом, то есть свезло не только мне. Дилемма. Пути отхода еще свободны. Но источник запаха за тряской дверцей. Разумнее отступить, задавить злобное желание перемены шагнуть к выходу. Кусок дверного пластика от очередного удара банально раскололся. В разлом высунулась бледная рука, затем человечья морда. Острые осколки пробороздили предплечье и щеку, оставив черные бескровные следы. Старый знакомец, хотя этот выглядел поупитанней. Общая сухость сложения просматривалась, сохраняя тенденцию, но кое-какие соки в упыре еще сохранились. А вот разум — нет. В мутных глазах лишь бешеное желание отхватить от меня кусок. Впиться, пожевать. Прям телепатический посыл. Я задумчиво приблизился к твари, проследил за хватательными жестами покореженной руки и ухватил утырка за предплечье. Надо оценить возможности противника, пока позволяло время. Тварь дернулась, потянула, защелкали челюсти, в черной пасти что-то заурчало. Аномальной силенки в перехваченной конечности не наблюдалось. Дергала тварь знатно, но в пределах допустимого. Скорее от бешеного желания и напрочь подавленных инстинктов самосохранения. Чисто на травмирующих усилиях. Кожа на ощупь холодная и сухая. Мерзкая. Вот и конец анализа. Вогнав лопатку под нижнюю челюсть упыря, резким ударом рассек шею. Повернул, отщелкивая позвонки. Упырь булькнул, чем меня удивил, и безвольно обвис. Враз, точно выключили рубильник. «Ты сдох, нет?» — спросил я на автомате. Убрав табуретку, позволил дверце открыться, увлекая повисший труп в сторону. По обонянию полоснула отменная вонь. Сдерживая рвотное, заглянул в подсобку. Не свезло. На полу обглоданный мужской торс с разлохмоченными ребрами и подавленные пустые ящики. Даром испытывал удачу. Неожиданно подала сигнал инсталляция. Легкий маячок на присутствии разноцветной хрени. Быстро огляделся и удивленно отступил. Над плечом застрявшего в двери ушлепка воспарила крохотная зеленая искра. Еще меньше аквы. Пожалуй, с огненной пилюлей, что я заглотнул, пока ничто не сравнится. Функция задергалась, призывая оприходовать искру. «В смысле?» — спросил я у пустоты. «Мутная зеленая хрень с трупа в условиях полнейшей антисанитарии — это то, от чего надо держаться подальше». Но функция оператора-стажера не согласилась. Категорически. «В догонялки играть не буду!» — попробовал я еще разок. Метка отчаянно зачесалась. Я ткнул в зеленый блик и приготовился впитывать ощущения. А надо сказать, ничего так. Реакция максимально странная, точно хапнул энергетика, замешанного на протеине. В организме легкая бодрость, сосущее чувство голода притупилось, став чем-то призрачным. Запишем зеленую субстанцию в лидеры, потреблять при первой возможности. Какая-то прям радуга, красный, синий, зеленый. Я вернулся на улицу. Сочту поход в магазин удачным, обогатился полезной информацией и остался при своем. Прислушался. Вокруг звучал привычный фон разлагавшегося города. Вновь на марш. Бесшумной тенью сквозь бетонные тернии. Девятиэтажки я достиг минут за 40. Точнее не скажу, часы в силу некоторых причин не ношу. По солнцу, ввиду его отсутствия, не определиться. Но в разуме задержалась цифра в 40, и я ей доверился. С восхождением я не медлил. Большинство лестничных маршев сохранилось, несмотря на разбитые стены. Кое-где потребовалось прыгать, цепляться. Пару раз застревал над темнотой провалов. Хоть снова начинай тренироваться. Мышцы и связки держали, но хотелось чуть больше уверенности. Хотелось выкатиться на крышу без заполошности, на бодрячке. Отдышавшись, проскользнул к краю, вжался пузом в плиту. И чем порадует местность? Главным отличием определил далекий горизонт. Видимость, несомненно, лучше предшествующей зоны, нет замыленности. Территория явственно больше, гораздо больше. Городские развалы тянулись в жемчужную даль. Ощутимо больше зелени, хотя сухостоя хватало. Многие постройки устояли перед неясным катаклизмом, и время еще не успело подточить конструкты. Поле для изысков масштабное, чем, несомненно, и займусь по пути к операторскому счастью. У горизонта знакомый белый луч-штырь. В нем никаких изменений, и реакция на него столь же приветственно вялая. Наметил маршрут, запоминая ориентиры. Клочок бы бумаги и карандаш. Занесу в список. Позиция 99-я, сразу после запасных трусов. С этой мыслью перевел взгляд на окрестности девятиэтажки. И вовремя. Сердце брыкнуло в приступе неожиданности. По улочке вдоль излома стены типового маркета двигалась женская фигурка. Подвижная и щуплая, шла на стороже. За спиной бесформенный тюк, в руках что-то режущее. Одета в потрепанную джинсу или нечто схожее. На голове бандана под камуфляж. Вот она ускользнула за угол, и я подобрал челюсть. Спустился несравненно быстрее. Разок проехал на филее по заносу и щебня. Шипя и поминая, выкатился на тротуар. Упустить цель никак нельзя. Первый живой и разумный в одном флаконе. То, что самка, плевать, не сексист. У меня просто ряд вопросов. Двигаться старался резво, но с оглядкой. Плиты, ржавые заросли по боку. Достиг маркета и твердо встал на след. Незнакомка не пыталась скрыть демаскирующие подвижки на мусорной тропе. Преследовать легко, но шустрая девчина. За углом очередной апокалиптический пейзаж с хорошей видимостью, а вот цели не видать. Я доверился чутью и глазам. Следы увели немного в сторону, а теперь в переулок. Через несколько минут услышал знакомое щелканье под аккомпанемент урчания. Шум возни нескольких тел. Девичий вскрик. А вовремя я. В очередном отнорке застал схватку на пике. Трое иссушенных чертей и четвертый крепыш посочнее зажали девушку в тупичке. Она неудачно вогнала секач в бочину сочного, и лезвие там застряло. Сама, видимо, успела отскочить и заблокировать нападавших фрагментом сетчатого забора, о который они и точили свои гнилые зубы. Фрагмент удачно расперся меж стен, не допуская твари до живого, но ситуация патовая. Крепыш, не обращая внимания на рану, жадно драл ногтями рабицу. Четверо. С неясным рисунком боя. Люблю. Проскользнул вперед и рванул секач на себя. Попутно оценил. Клинок дрянной, несбалансированный, похож на самопальное мачете. Не прекращая движения, возвратным замахом приложил упитанного по шее и свободной рукой усилил давление. Усохшая плоть поддалась легко. Крепыш буркнул, содрогнулся и осел в пыль. Один из упырей оторвался от преграды, качнулся в мою сторону, жадно пощелкивая загнившей пастью. Подловил на инерции, толкнул на стену и вдогонку приложил каблуком. Чавкнуло, голова треснула, выплескивая мутные глазные яблоки. А красивой кляксы не получилось. Очередному монстру, увлекшемуся сеткой, вогнал секач в основании черепа. Признаю, лажанул. Последний хмырь, на удивление, резво развернулся и пал на меня всем весом. Едва успел перехватить атакующую лапищу в полете, да вернуть. Тварь продолжала нечеловечески рваться, явственно прозвучал хруст сухожилий, и по тыльной стороне моей ладони полоснул клык. Укус? От неожиданности ударил противника под подбородок и лезвием распахнул откинувшееся горло. Отступил. Неужели укусил? Ладонь щипала, но особой боли я не чувствовал. Перевел взгляд на девушку, которая застыла, вцепившись в рабицу. На узком чумазом лице с мелкими правильными чертами застыло удивление с толикой обреченности. Хотя в глазах теплилась знакомая искра. Девица из боевых, сдаваться не собиралась, правда, и особых надежд не испытывала. С минуту молчали. Я, опасаясь пугнуть удачу... «Верни малюту!» — выдала она, распрямляясь. Медленно и хмуро подобрала с тротуара плотно набитый рюкзачок. Кивнула на сикач. Голос у нее рисковатый, с хрипловатым тембром малообщительного человека. «Малюту?» «Мое!» Она выскользнула из-под сетки, мимоходом приложив ногой труп и сплюнула. «Малюта! Мой!» Во избежание аккуратно подкинул ей мачете, чем, несомненно, удивил. Она сунула оружие в любительское крепление на ремне и замерла. В быстрых взглядах попытка просчитать ситуацию. Чуть помедлив, ткнула пальцем в укороченного крепыша. «Заберешь био? Твоя добыча!» Я разглядел над телом знакомую зеленую искру. Над тремя мумифицированными компаньонами упитанного зелень не сподобилась. Ее появление зависит от нажористости носителя. Еще одна новая информация. «Бери, если хочешь», — пожал я плечами. Главным было зацепить ее на контакт. У меня ж 1001 вопрос. Ломаться она не стала. Шустро стапала добычу и... закинула в рот. Зажмурилась. На щеках сквозь грязь проступил румянец. Аж завидно стало. Затем она вспомнила о компании и вновь напряглась. А за оружием не потянулась. Поза прям читалась, готовой к диалогу. «Зачем отдал? Чего хочешь?» Вопросы дерганые. Девица нервничала от непонимания. «Поговорить хочу». «А?» Она приоткрыла рот и сломалась. «Что-то не так в этом мире с простыми разговорами». «Мне нужна информация. Я должен определиться». Я на пальцах изобразил возможность диалога. «Я слово, ты слово, поговорить». «Не тупая», — отмерла она. «Ты из вокзальных? Пилигрим? Семейка Шваха?» «Одиночка я. Недавно в зоне». Я решил симпровизировать. «Хрен знает, за кого вписаться и кем представиться. Подцепишь плохую карму и не отмыться потом. О потере собеседника я при данном раскладе допустить никак не могу». «Так давно ж не трясло!» Она подозрительно прищурилась. «Не сходится!» «А что, должно трясти?» «Ты что, типа высыхаешь, что ли?» Тут мой разум сбоил. Бредовенькая коммуникация скорее запутывала, нежели проясняла случившийся катаклизм. «Карты на стол, Джимми! Вскрывайся и следуй инстинктам!» Чувствовать себя идиотом не хотелось, а в глазах девчули мой статус стремительно падал. «Я тебе помог. Согласна?» Дождался осторожного кивка и продолжил. «Отдал био, так?» «Долг повесить хочешь, урод? Я свободная!» «Тихо!» Добавил в голос немного силы. «Я задам несколько вопросов. Ты ответишь, как можешь, и разбежимся». «Ты похож на свежего». Она задумчиво почесала скулу. «Но хрен поймешь. Ведь давно не трясло. А когда сыпется, трясет непременно». «Во, прям с языка сняла. Поговорим?» В ее глазах промелькнуло любопытство. «Хвала хранителям». Она шумно втянула носом воздух и сморщилась. «Плохое место. Могут еще сухие подойти. Надо в укрытие». Она помотала головой. «Не люблю быть должной». «Ладно, шлепай за мной, непонятка». Она уверенно зашагала из проулка. Не оглядывалась, ступала привычно, легко обходя преграды. Мелкое создание в привычном мире. И бесценный кладезь данных. Я пристроился в фарватер. Шли где-то с полчаса. Под конец забрели в дебри из бетона, кустарника и переломанных точек продажи контейнерного типа. Бывшие киоски смололо в хитрый калейдоскоп. Девушка уверенно углубилась в сумрак мусорных наносов. Тропка вывела к тупичку с неприметной пластиковой нашлепкой в мешанине обломков. Незнакомка аккуратно сдвинула преграду, открывая темный зев короткого спуска к полуподвальному помещению. Опасностью из неясных теней скрытого помещения не тянуло, ни шорохов, ни запахов, только привычная гнильца и горечь. Я порядком согнулся и спустился в комнатенку подвал. Простора минимум. Да и тот ограничен разошедшимися стенами, пробитыми обломками. Конструкция на вид смурная, ненадежная. Вдоль стен разложена барахлишка, немного одежды, тара, пара-тройка ящиков, коробки, распахнутый чемодан с крепежом, мотками проволоки и трудноопознаваемой мелочевкой. В дальнем углу навалена постель из ортопедического разодранного матраса и обветшалого покрывала. В другом углу закопченная маленькая буржуйка, труба которой выведена в обломки, и немного дров. На ящике близ кровати вскрытая консервная банка и кусок галеты. Прям пастораль. Раздался шорох, и в комнатенке потемнело. Пластиковая панель вернулась на место. Девушка уверенно прошла к печурке, покопалась в завалах и, достав свечной огарок, щелкнула дешевой одноразовой зажигалкой. Признаки цивилизации просто вопиют. А я неожиданно зарадовался от намека на исправлявшуюся ситуацию. В призрачном трепете свечного огонька девушка оглянулась, хмыкнула и присела на придвинутый ящик. С некоторой обреченностью махнула рукой. «Сядь, не нависай!» Она небрежно подтянула с тюков кухонный нож сантиметров на 15. «Вообще не намек! Как же я не люблю такое!» Я оседлал свободный ящик. Под правой ягодицей невнятно хрустнуло. Следом недовольно заурчал желудок. «Давно не жравши?» — спросила она без огонька, со скучными нотками. Не дожидаясь ответа, хапнула из соседней коробки консервную банку и перебросила мне. «Открывашка справа! Это за био, непонятка!» Отказываться я не стал, только глянул на этикетку. «Фрикадельки!» На стесанных гранях никаких признаков срока годности. «Хранится бессрочно?» — спросил я, уже вскрывая банку. «А здесь мало что портится». Ответ непонятен, но зачту. «Зараза дохнет первой». Я примерился к первой фрикадельке и неловко задел за крышку укушенной ладонью. Вспомнил о фактах из поп-культуры и показал руку собеседнице. «Вот, цапнули. Успею пожрать или обращусь раньше?» Она хрипло заперхала. Первый постапокалиптический смех. Задрав рукав джинсовки, показала исполосованное предплечье, в мелких шрамах читался след десятка зубов. А один урод вообще за левую титьку цапнул. Подставилась по молодости. Промой и забей. Совет. Бесплатный. Я отложил банку и, подчиняясь указаниям, отошел в угол, где с удивлением узрел 5 пятилитровых баллонов, и накапал себе на медицинские нужды. «С водой, смотрю, проблем нет?» «Зона еще не высохла. Найти не проблема, если не боишься». После второго кусочка мясного консерванта решил, что пора переходить к делу. В темных глазах девушки застыло нешуточное напряжение. «Ты тут одна?» Реакция прям на соточку. Она вскочила на полусогнутых, сжимая нож. Мельком отметил, лезвие для нее не в новинку, но не обучено. «Красную пущу, вскрою и сцежу, бойся меня!» Нож с намеком покачивался из стороны в сторону. «Да сядь ты, мы разговариваем, помнишь?» Командные нотки на нее действовали отменно. «Я обычно работаю с крысоловом, шарю по руинам, сбываю ему». Она оглядела угрюмые стены, расцвеченные свечой. «Это моя берлога, отсюда хожу в набеги». «Так ведь зажать могут, один выход». Я покачал головой, а девушка удивленно хмыкнула. «Меня Джимми зовут». «Крыса». Судя по интонации, она представилась. «Сама назвалась». «Крысолов кличет белкой, но крысы живучие». «Тогда крыса». «Ты говорила о тряске и высыхании». «Это что?» «Потом био». «О!» Она эмоционально хлопнула себя по лбу. «Тебе надо к крысолову. Старый любит поболтать. Как ты. И он умный, рассказывает всякое». «Отведешь!» — немедленно ухватился я за след. «Он будет со мной разговаривать?» Крыса неожиданно нахмурилась. Несколько секунд усиленно соображала, морща лицевой образ. «Да, будет. Отведу. И должок списан». Девушка закусила губу. В глазах промелькнула хитринка. Святая простота. «Утырки сбили мне маршрут. Я не могу вернуться с пустыми руками. Завтра сходим на точку. Ты поможешь, и тогда отведу». «Договорились». Я отложил банку. Желудок возмущенно пискнул. Желание хлебнуть водичкой промелькнуло на грани ощутимого. Аква в действии. А есть еще и био, о которой я выжму крысолова досуха. «Можешь приткнуться на коробках, но бойся, позволишь лишнее, сцежу». «Мне что-то напряжно от намека. Ночь скоро». «Время еще есть». Она хапнула открытую банку и галету. Огонек свечи заметался. «Родные у тебя есть?» «Сдохли!» Зло выдохнула девушка. «Мать, отец были при группе редута. Я мелкая была, а они сдохли». «Тема больная, видно. Но мои возможности поддержания разговора иссякли. Крыса уже отодвинулась на задворке памяти, в центральной извилине образ крысолова, как энциклопедии на двух ножках». «Крыса и крысолов». «Пригрел», — односложно ответила девица. «Сам-то чего один?» «Да вот, не встретил своего крысолова». «Ну что, ждем молча?» Молчание угнетало. «Я привык, да и есть о чем подумать, наметить вектор действий, расставить акценты». Усмехнулся науке в битой годре. Учение легло на благодатную почву, щедро сдобренную моими инструкторами. Но прошлое – прошлому. Ночь отметилась куцыми вспышками за пластиковым барьером. От силы насчитал пару вспышек, пока притирался к тюкам. В иссушенной зоне иллюминацию не сравнить. Полосует от бога. Утро крыса начала с попытки пропнуть мое бедро. Упреждающе вскинул руку, и ее отнесло на исходные. Хоть за тесак не схватилось. Малюта скромно покоился в изголовье матраса. Видать, бдел. «Заснул. Не боялся, что убью?» — хмуро спросила она, разламывая галету. «Мне не предложила, ведь должок уже исполнен». «Рискнул». Вдаваться в подробности не стал, хотя спал чутко, на щелчке, готовый пустить лопатку в ход и сцедить уже ее. «Вот блин, прилепилось словечко. Пора чиститься». Пошарил в рюкзачке, достал кусок концентрата и бутылку воды. Вставать не спешил, ожидая, когда девушка наметит утренний распорядок и решится на действо. Смутная она какая-то, неопределенная, только злые огоньки в глазах. Крыса споро накинула куртку, подхватила секач и вещмешок. «Человек-комета!» Она махнула на выход, и я молча проследовал. Милая и почти уютная берложка осталась позади. Зашуршали каменные осыпи под осторожными шагами. Шли порядка часа по лабиринту жилого квартала. Миновали территорию школы по небольшому стадиону, равномерно уставленному ржавыми бочками. Кое-где серели груды тряпья, трепетали клочья брезентовых тентов. Мертвый лагерь. Прошли пару улочек, заваленных грудой битых машин. Пересекли одичавший сквер, выглядевший символом усопших. В сплетениях сухостоя миновали покосившуюся кованую ограду. Цель обрисовывалась закрытой территорией и уцелевшей свечкой элитного здания среднего пошиба. Для людей с претензией. У центрального портика с разбитым остеклением крыса замерла. Я изучил ржавый зад авто, добротно разнесшего вестибюль подъездного блока, и хмыкнул. На багажнике кто-то установил пожелтевший унитаз для антуража. Вдоль стенки у входа редком сидели на картах мумифицированные. Прямо аксакалы на выданье. 5 штук. Почуяв нас, зашевелились, чуть ли не со скрипом нарушая стылость поз. Жадно зашамкали. У одного во рту мне померещился песок. Крыса извлекла мачете. «Выглядят жалко», — сказал я с намеком. Опасности, обещанной спутницей, я не чувствовал. «Бродяги», — пожала она плечами. «Давно сохнут. Такие, если почуют твое био, раскачиваются медленно, и многие расслабляются. Но твари подлые». «А что, есть другие?» «Рядом, по слухам, тропа сухих. Идут толпой, отжратые и шустрые. Вот с ними». «А они соображают?» «Хотят жрать, и поверь, этого достаточно». Она не договорила. Крайний сухостой распрямился и дерганым движением послал себя в рывок. «Да, может подловить, если зевнуть. Но уж совсем тефтельку». Крыса подскочила, ткнула ушлепка в грудь, еще раз, отшатнулась от загребущего жеста. «Смотреть больно». «Он выше, подруби ноги», — сказал я мягко. «Когда инерция его кинет, бей в горло или в глаз. С глазом аккуратней, лезвие толстое, может застрять». «Не учи ученую», — зло оскалилась она. Я молча продвинулся к четверке паралитиков. Толчком завалил первого и прыжком приземлился на иссушенную голову. С хрустом разметало ошметки. Выверенный взмах лопатки и во вскрытом горле тихо свистнуло. Толчок, удар. Прилетело в плечо по касательной. Так и запишем, необходима защита. Пара-тройка щитков, без потери подвижности, в идеале легкий броник. Последнего сухого перехватил за клочья волос и насадил на осколок стекла в оконном проеме. Оглянувшись на напарницу, покачал головой. Она поднималась с груди противника, и сухое мясо выглядело вскопанной грядкой. Поработала основательно, с душой. Независимо зыркнув темным глазом, мол, только вякни, крыса прошествовала в вестибюль. Спросил у ее спины. «Зачем ты здесь?» «Я мусорщица, этим живу». «Это я уже понял. Зачем ты конкретно в этом доме?» Уточнил я, пробираясь через остов автомобиля. «Дом вроде богатый. А как рядом пролегла тропа сухих, ходоков мало, должно что-то остаться». «На первых четырех этажах нам не свезло. Двери вскрыты, мебель порушена, ценности вынесены». Но девушка умудрилась найти и забрать две отвертки и упаковку мусорных пакетов. Пакетам прям радовалась. Я скучно следовал за бойкой фигуркой. Угроза не появлялась, на мусорные завалы смотрел в полглаза. На пятом встретили многообещающую сейф-дверь, закрыта и опечатана. «Твою мать!» — остановилась крыса. Повернулась ко мне, теребя лямки мешка. «Сможешь через балкон? Самсон так делал, сама видела». «Высоты боишься?» «Сцежу!» — скупо выдохнула она. Я проник в соседнюю открытую квартиру. Привычная опустошенность и темные пустые провалы шкафных недр. Заглянул на кухню. На полу рассыпана и втоптана крупа, единственное отличие от виденных ранее апартаментов. На балконе столкнулся со стеклением. Присмотрелся с высоты пятого этажа к развалам двора. Взгляд остановился на детских качелях, у которых сиротливо приткнулась опрокинутая коляска. Действуя лопаткой, с трудом высадил стеклопакет. Затем проделал то же на соседской лоджии. Подчистил крошево и перемахнул на вдохе. Приземлился неудачно, под ногу попал трехколесный велосипед. Извернувшись, плечом влетел в балконную дверь, которая любезно распахнулась, допуская клубок тела в комнату. Огляделся вокруг. Спальня. На шикарной кровати два скелета с иссушенными клочками плоти. Лежали обнявшись. Почили голыми. Каждый волен, как говорится. Прошел в коридор, отделанный панелями под красное дерево, и открыл дверь недовольной крысе. Она молча отстранила меня, и Юрка упорхнула по комнатам. Мешок наполнила минут за 20, пока я изучал окаменевшее наполнение холодильника. Да, деликатесы не умеют храниться, а быдлянские консервы элита не жрет. «Порядок!» Девушка чутка подобрела от добычи. На ее плече повис дополнительный рюкзак. Что-то тихо звякнуло. «Есть что предъявить!» «Ну тогда веди!» «А долг спишешь?» Она нахмурилась. «Принципиальная! Я вроде как ей даже симпатизирую». Дорога к крысолову напоминала каждый метр, пройденный ранее. Следы былого величия архитектурной мысли. Сам старикан обитал на задворках маленького парка, где катаклизм порушил строительную площадку. По расчищенной тропинке мы пробрались к нескольким теплушкам, эпично состыкованных ударом и присыпанных обломками. Дальнейший проход преграждал чистокол арматуры, некоторые зубья канонично покрывали черные подтеки. Девушка трижды стукнула мачете по барьеру и объявила. «Ждем». «Периметр безопасности. Наивный и смешной». «Другой вопрос. Что нас ждет за обитой жестью дверцей первого вагончика, что служил приемной?» Когда я уже готовился выказать недоумение, дверца приоткрылась, и в щель высунулась щетинистая плюгавенькая физиономия. Редкие всклокоченные волосы, настороженный прищур, судорожная мимика. Старику лет 60. Во взгляде талика усталого любопытства и страх. Я чуть приподнял руки, показывая пустые ладони. «Работаем с тем, что имеем». «Кто это с тобой?» Прозвучало глухо. «Непонятно. Говорит, что новенький, хочет пообщаться». Крыса отвечала торопливо, точно хотела убедить собеседника. «Так ведь не трясло». «Опять уроды начали свое», — подумал я. «Нужна информация», — я говорил нарочито медленно. Крыса сказала, что ты можешь ответить на вопросы. Белка? Он немного выдвинулся на порог, прообраз апокалиптического интеллигента. Я крыса, привычно вскинулась девушка. Да мне насрать, уведомил я обоих. Любопытно. Крысолов быстро оглядел окрестности и приглашающе махнул рукой. Сам отступил в сумрак помещения и чем-то защелкал. Первая теплушка пустовала, лишь вдоль стенок навалены разнокалиберные картонные ящики, обрывки, кусочки и фрагменты. Далее небольшой излом импровизированного коридорчика, созданного разломанными панелями, и второй вагончик, расширенный и уже благоустроенный. Я разглядел продавленный топчан, и мне этого хватило. Сам крысолов уже колдовал у небольшого столика. Рядом потрескивала буржуйка. Я припомнил, что не видел дыма на подходах. Мужчина оглянулся. «Чай? Печенье? Если размочить, то достойно». «Откуда щедрость, старче?» Я присел на колченогий табурет. Проводил взглядом девушку, исчезнувшую за ширмой в дальнем углу. «Там без вариантов». Еще один проход в новую секцию. По нынешним меркам хоромы на природе. Отчего-то выжившие предпочитали не селиться в пустовавших остовах домов. А здесь редко можно найти собеседника. Из голоса крысолова исчезло напряжение. А я люблю поговорить. Чай пах мыльным мешком. Но жидкость я приветствовал обеими руками. Попробовал печенье на зуб и отложил. Семен Абрамович! Ткнул в меня пятерней старик. Безэмоционально тряхнул протянутую руку. «Джимми!» «Что, есть вопросы, Джимми?» «Как бальзамом на душу!» «Есть ли у меня вопросы?» «Ага, трошки и вагон!»